Глава 51. Подготовка. Продолжая все так же удерживать на лице деревянную улыбку, король духов отвел меня в свою сокровищницу. Сначала я подумал, что это самая обычная комната-склад, но потом глаза привыкли к темноте, и я обнаружил, что пол тут сделан из темного вулканического стекла, сквозь которое можно было при желании рассмотреть, что же творится внизу под небесным городом. Даже не знал, что у местного хозяина есть такая возможность, и что-то мне подсказывает, что просто так подобные вещи не строят. «Любили посидеть тут, перебирая свою коллекцию?» Я высказал свою догадку вслух. «Было дело». По кислому лицу Алластера и без всяких слов было видно, что я попал в цель. «Но ты прав. Если эти вещи смогут повысить твои шансы, нечего их прятать». До этого я молчал, прикидывая, что будет приоритетнее. Моя неприязнь к этому существу или та польза для мира и моего развития, что оно может принести. И сейчас я, похоже, окончательно готов остановиться на втором варианте. И даже планирую забыть о том, что, судя по всему, вся история с моим получением пути князя, та самая неприятная новость, о которой я думал раньше, была полностью подстроена этим типом в рамках подготовки его миссии. Ну а как иначе он мог узнать о том, что произошло совсем недавно, и о чем я еще никому не рассказывал? Кейси, уверен, было не так сложно убедить сделать то, что было нужно королю духов. Она еще молодая, откуда у нее взяться опыту противостояния чужому влиянию? А вот с Бо сложнее. Его-то так просто не обманешь. Вот только есть и другая возможность. Этот тип мог просто-напросто решить, что мне на самом деле стоит получить первые проценты нового достижения и начать действовать, не ставя меня в известность. Как мне кажется, для бога обмана это уже давно стало излюбленным развлечением. Но сейчас лучше вернуться к перспективам развития моего нового таланта. И тут тоже не все так радужно. Уверен, после неудачной попытки хозяина какие-то наработки у этой парочки остались. Так что ничего удивительного, что одна из них и была опущена королем духов в дело под ситуацию. Вот только надо учитывать, что эти старые наработки ничего не дали в прошлый раз, а еще во мне не видят угрозу, в отличие от Гетсуо. Так что, если рассмотреть внимательно все предпосылки, можно сделать уверенный вывод о том, что ветка развития князя в текущем моем состоянии ведет в тупик. Впрочем, я могу сейчас ошибаться, но надежнее будет перестать рассчитывать на чудо и сосредоточиться на тех вещах, что я гарантированно смогу достичь. «Ты не против, если я осмотрюсь?» Приняв решение, я вернулся к выбору экипировки. «Могу что-нибудь посоветовать?» Алластер попытался взять под контроль разграбление своих сокровищ, но я лишь отрицательно покачал головой. «В этом деле мне хватит и моих собственных знаний и умений. Взор». Активировав способность, я принялся изучать вещи, накопленные королем духов. Потратив в итоге больше часа, я в итоге остановился на том, что мне на самом деле нужно. Из оружия я взял косу гигантов, поразившую меня базовым уроном в 3000. Подойдет для сражений, где будет важна сила, и косу теней. Последняя оказалась творением отца Милоша и сводила на нет все возможные откаты при использовании способностей этой стихии. У меня с этим проблем вроде бы нет, но почему-то подумалось, что такая штука точно может пригодиться. Из брони, прикинув, что меня ждет мир полный по-настоящему сильных и опасных монстров, чью мощь мне, возможно, даже сложно представить, я выбрал ту, что по максимуму усиливала мою скорость передвижения и реакции. Комплект, собранный из неизвестного мне материала в виде смеси из черных и красных пластинок, обещал мне прирост в 2 раза по каждому из этих показателей. И это было лучше любой другой брони, что я тут видел. «Хороший выбор», — одобрил Алластер, ходивший за мной безмолвной тенью. «Кстати, именно на скелете, лежавшем в этой броне, я в свое время и нашел описание перехода в тот мир, куда я тебя направлю». «Описание ада? Думаешь, это броня оттуда?» «Именно». Воспоминание о находке на мгновение вернуло улыбку на лицо короля духов, а потом он вспомнил, чем мы тут занимаемся, и хорошее настроение тут же его оставило. А я тем временем добрался до полок с артефактами. И тут уже ограничивать себя не собирался. Защита от различных стихий, усиление тела и способностей. Я загребал себе все, на что падал взгляд. Единственное, чего я не касался, это изделие, забирающее части личности владельца. Благо, благодаря взору и пожирателю душ, я легко мог это заметить. С реагентами для зелий все было даже проще. Я отложил себе понемногу от каждого из редчайших ингредиентов. Вот только, увы, новых полноценных рецептов мне так и не попалось. Ничего, может быть, находки из нового мира смогут дополнить что-то из моей коллекции. А потому надежду терять еще слишком рано. «А где книги способностей?» Я огляделся по сторонам и неожиданно понял, что не вижу ни одной. Может быть, есть какая-то отдельная комната, где они лежат. Главное, чтобы их все в свое время вынес хозяин. Как и ты, сейчас он готовился к каждому походу и битве очень основательно, забирая при этом самые ценные мои сокровища. Если бы я знал, то заранее собирал бы все в нескольких экземплярах. Но кто бы мог подобное предположить? Алестер тяжело вздохнул, и я невольно последовал его примеру. Сокровищница, до этого манившая своей редкостью, неожиданно утратила часть своего шарма. Оказывается, ее уже успели обобрать до меня, и я сейчас всего лишь довольствуюсь остатками. Тем не менее, прежде чем выйти из подземелья Небесного замка, я еще раз все осмотрел, чтобы точно ничего не пропустить. «А у тебя самого ничего полезного нет?» Неожиданно мне в голову пришла мысль, где я еще не искал. «Нет». Алестер тут же затряс головой, но мелькнувшая в его глазах растерянность была красноречивее всяких слов. «Ты же понимаешь, что я сейчас не ради себя стараюсь. Ну, не только ради себя. Мой успех — это и твой успех. И даже самая незначительная мелочь может в итоге оказаться тем, что позволит мне победить». «Ну же». Я вытягиваю вперед руку и жду ответа короля духов. «Да подавись!» Алестер выдержал лишь 2 секунды этой молчаливой пытки. Все же он немного похож на большого ребенка. А потом сунул мне в руку книгу с новой способностью. «Создание небесного острова позволяет покрыть своей силой участок поверхности и поднять его над землей». «Вот значит, что он хотел сохранить в тайне». Но мне на самом деле очень сильно пригодится такой навык. Все же левитации я лишился при бегстве из мира Карика, а управляемый полет, который я по факту только что получил, в незнакомом полном опасности мире, что может быть лучше?